1 июля, понедельник. Я завтракаю у себя в комнате и вижу Горького только за обедом в половине второго, ужинаем в половине восьмого, чай в половине пятого. Доктор Левин, осмотрев меня, находит небольшое воспаление в бронхах, как следствие вчерашнего праздника на открытом воздухе, и прописывает уколы тонафосфана и банки, которые вечером поставит Олимпиада. Она их часто ставит Горькому, в иные дни по 40 штук, утром и вечером, оставляя больше, чем на 15 минут, у него толстая кожа. Небольшая прогулка в парке перед домом, большой парк на французский манер, ровный газон, аккуратно ухоженные цветочные клумбы. Он явно не во вкусе Горького, который, наверное, не чувствует себя здесь хозяином. Этот особняк не является его собственностью. Как я узнал позднее, он его не выбирал, а получил в качестве резиденции. Аллеи посыпаны желтым песком, как у нас в Монбулоне. Сильный запах гелиотропа. Слева и справа завеса леса. Березы, ели, липы. В конце парка к Москве-реке отвесно спускается деревянная лестница в десяток ступеней, не широкая, извилистая, то слева, то справа, образующая рукава. Река имеет много песчаных отмелей. По другую сторону реки на высоком песчаном берегу гнездятся сотни ласточек. Ниши их гнезд напоминают ульи. Виден большой дикий пойменный луг, весь заросший высокой травой. Я представил, как по нему в сапогах мог бы идти Толстой. Дальше — полукружье леса. Тропинки, ведущие из леса налево от парка, сходятся на подвесном мосту, переброшенном через длинный, узкий, глубокий овраг, теряющийся в чаще леса. Еще одна дорога идет по гребню высокого песчаного берега и приводит к небольшой беседке над рекой. Горизонт почти сливается с небом. Слышны перепелки. Возвращаясь в дом, встречаю стаю кошек, 14 кошек всевозможных мастей, которые по-хозяйски живут в доме. По аллеям парка в поисках корма гордо расхаживают, как короли, белые цыплята, будущие жертвы. За столом каждый гость получает по штуке. На столе по русской привычке обилие сырых овощей и фруктов, огурцы, грибы, икра, соленья, копченая рыба. Каждый поднимается со своего места с тарелкой и берет вилкой кусок из общей кучи. Подают красный суп, борщ, жирные, с густым соусом блюда, рябчиков и много всего другого. Для меня без особого успеха пытаются составить отдельное диетическое меню. Кавказские вина и минеральные воды. Все пробуют всего понемногу и многого не доедают. 2 июля, вторник, мой пасынок Сергей К., только что успешно сдавший экзамены в университете, приезжает погостить у нас со своей молодой женой Таней. Они заняли часть нашей квартиры и останутся здесь до нашего отъезда. Они поженились всего несколько месяцев тому назад, Сергею 18 лет, Тане 21 или 22, Сергей любил ее с детства. Мы узнали об этом уже как о свершившемся событии, в телеграмме говорилось: «Сегодня поженились. Ждем вашего одобрения». Таня — милая девушка, высокая, гибкая и стройная, с невыразительными чертами лица, немного похожая на молодую англичанку. По профессии она акробатическая танцовщица. Сбылись слова Фигаро: «Здесь нужен математик, но место получает танцор». В данном случае танцовщица вышла замуж за математика. Беседы с Горьким. Он все время шутит, постоянно шутит. Я записал некоторые из наших разговоров, но несколько беспорядочным образом, так как они запомнились мне. Его суждения о русских писателях кусаются. Толстой. Горький подчеркивает постоянный антагонизм между его огромным инстинктивным талантом и посредственным умом. И Толстой знал, что умом он посредствен, но не хотел этого признавать и упорно ставил его над своим чутьем. Горький приводит несколько примеров, подтверждающих это. Я запомнил только один. Один известный музыкант как-то беседовал с Толстым о Бетховене. Толстой не признавал его. Не споря с ним, музыкант вышел в соседнюю комнату и, сев за рояль, стал играть аппассионату. Прервав через какое-то время игру, он застал Толстого распростертым на диване и плачущим. Но тот не захотел признаться, из-за чего плакал, и только повторял: «Да, я дурак». Этот рассказ напоминает случай, описанный Гольденвейзером, который играл Льву Толстому аппассионату. Лев Николаевич сказал про сонату: «Первая часть очень хороша, но много повторяется одна мысль. Я слушал вторую и думал, что лучше не может быть, а финал еще лучше. Этими двумя частями вы меня победили». Он тщетно проповедовал уважение к жизни. В глубине души Толстой так и остался охотником. Он не мог, увидев дичь, не сделать движение, будто собирается выстрелить по ней. Горький это наблюдал. Он считает, что дочь Толстого, Александра, ставшая врагом советской власти, не столько зла, сколько глупа, тогда как другая дочь, Татьяна, не столько глупа, сколько зла. Но наибольшая вина, по его мнению, лежит на Черткове. Он называет его и иезуитом, и ничтожеством, прицепившимся к Толстому, подавлявшим его и, в сущности, жившим только за его счет. Без Толстого он был никем. Короленко. Грустно признаться, несколько смущенно извиняется Горький, но он как-то совершенно забыл обо всем, чем обязан ему, и помнит только об одном единственном эпизоде, уязвившем его. Когда он в третий или четвертый раз попросил у него денег, тот протянул их ему, стоя спиной. Это могло иметь совершенно иное значение, возможно, он и не хотел унизить Горького. Из самолюбия Горький не прощает этого Короленко до сих пор. В очерке Короленко Горький рассказывает об этом эпизоде и приводит объяснение самого Короленко, отличающееся от того, что дает Ролан. Он говорит, что у Короленко стремление ко всеобщей справедливости было столь велико, что не оставляло ему возможности видеть и понимать нужды отдельных людей. Он являл редкий пример писателя, безгранично преданного идее общественного блага и протестовавшего против всякой несправедливости, но тоном нравственной проповеди, не вникая глубоко в живые детали дела. В конечном счете он пожертвовал своему общественному призванию 3/4 своего творчества, многого не закончив. Горький хвалил отдельные прекрасные куски его произведений. Горького в высшей степени восхищает Гарди. 3 его любимых произведения — это «Мадам Бовари», «Анна Каренина» и «Тесс» из рода Дербервилей. Причем предпочтение он отдает роману Гарди. Вспоминает, как начинал в Москве, о первых промахах. На собрании писателей к нему относились сочувственно. Он никого тогда еще не беспокоил. И на тост в свою честь он ответил: «На безрыбье и рак рыба, на безлюдье и Фома дворянин». Ледяной холод. Кто-то из друзей, чтобы как-то исправить его неловкость, подхватывает: «Послушай, нельзя же, однако, забывать о Короленко». «Мое дело было проиграно», — говорит Горький. До сих пор он хранит в сердце унижение тех лет. Молодая женщина на улице как-то сказала ему: «Эй, деревенщина, дай огонька». Он переспросил: «Да почему вы думаете, что я деревенщина?» «Да потому что рожа у тебя глупая». Недалеко от его загородного дома находится владение бывшего армянского нефтяного короля Зубалова. Перед войной он субсидировал армянские патриотические ассоциации, потом ему надоело. Однако ему дали понять, что если он прекратит свои субсидии, то поплатится за это. Еще год он выплачивал деньги, а потом счел, что для него безопаснее покинуть Тифлис, и приобрел владение в окрестностях Москвы, обнеся его высокой, толстой, зубчатой стеной и расставив повсюду черкесскую охрану, слепо преданную ему. Приехав, он не пробыл в доме 2 минут, как замертво рухнул на пол. Новелла в духе Толстого. Говорили, что это убийство. Горький, который знал его, тучного, огромного, без шеи, говорит, это был инсульт. С 5 до 7 часов, иногда до 8, нам показывают фильмы. Это была моя просьба, но мой голод утоляется много быстрее, чем русских, которым всегда мало. Первым фильмом, по нашей просьбе, был «Броненосец Потемкин», который до этого я не видел. В тот же вечер показали «Мать» по роману Горького. В обоих произведениях, так же, как и в Чапаеве, растворена жестокость, иными словами, ненависть, и это в любом случае зрелище кровавое и зловещее. Мне было неловко от того, что Горький привел с собой двух внучек, 9 и 11 лет, которые, к счастью, ничего не поняли. Но так ли это? Смеялись и скучали. На второй день мы смотрели «Веселых ребят» и «Пышку». Последний фильм хорош, это большая удача, хотя он несколько нарочит и еще более тенденциозен, чем произведение Мопассана. Но первый фильм не выдерживает никакой критики, сверхамериканский, смесь невыносимого поясничения и пошлого пения. Он свидетельствует о печальной тенденции в советском кино. Я не скрывал своего отвращения. Его, быть может, разделяют Крючков и Авербах, приехавший сюда с визитом. Авербах, о котором я говорил, приехал к чаю. Это молодой литератор, уже познавший в Москве час своей славы. Он руководил журналом «На посту», осуществляя через него хлесткую и опасную интеллектуальную юрисдикцию всего литературного мира. Демонстрируя бескомпромиссный политический пуризм и будучи братом жены Ягоды, начальника ГПУ, он казался неприкосновенным. Но его слишком жесткую критику и чрезмерный пуризм сочли наверху вредными. Не сегодня-завтра его пошлют на Урал партийным работникам на большой завод, фабрику машин, производящих машины. Он не только не протестует, он согласен и так хорошо приспособился к новой роли, что делает вид, будто прошлую презирает. С горячностью говорит об этом, и на него смотрит сегодня как на одного из лучших партийных организаторов. Горький говорит, что такие факты не единичны. Из молодежных объединений выходят кадры заслуженных парторгов, которых теперь можно найти по всему СССР. Они управляют провинциями в качестве представителей партии. Никто не смотрит на свое изгнание как на тяжкую повинность. Все считают это честью. Авербах весел и деятелен. Говорят, что он очень умен. Он будет начальником. Ролан заблуждался. Авербах был репрессирован и погиб в 1939 году. Но я не уверен, что его разделяет Горький. Он считает, что зритель видит слишком много трагических фильмов, и в этом он прав. Хотелось бы побольше веселья. Мне тоже этого хочется. Но храни нас Бог от американского веселья, их любви и их джаза. В третий раз нам показали «Границу», еврейский фильм о советско-польской границе, оригинальный и выразительный. И «Марионетки», фильм, приближающийся к аристофановской символике, направленный против западного парламентаризма и фашизма, над которыми одерживают победу короли кузнец. Фильм «Граница», 1935, автор сценария и режиссер Дубсон. Фильм «Марионетки», 1934, режиссер Протазанов. Идея заранее известна, есть несколько хороших сцен, но много и глупостей, тоже в американском духе. Впечатление такое, что люди здесь столько времени были лишены шалостей кабаре и дансингов, что теперь предаются им по всякому поводу и без повода. 3 июля. Среда. Утром прогулка на машине. 80 километров вокруг горок. Так называется место, где мы живем. Горки, по-русски холмы. Песчаная дорога, извиваясь, идет то вверх, то вниз. Широкая равнина, сплошь подъемы и спуски, взгорья, порой довольно крутые. Один холм справа от дороги, говорят, был насыпан Наполеоном для наблюдения за ходом сражения у Москвы-реки. Едем среди смешанных береза, дуб, ель, лесов, мимо более или менее обработанных лугов. Голубые и желтые деревянные избы, все одноэтажные, в три окна, некоторые из домов украшены резьбой. Когда семья увеличивается или делится, к дому делается пристройка или отрезается часть, как от пирога. Избы стоят заросшие травой или в лесу. Чаще всего жители не утруждают себя расчисткой площадки. Несколько колхозов, выращивающих птицу, пчеловодческие хозяйства, садоводческие. В полях не видно скотины, должно быть, она сосредоточена в колхозах. Поселения, состоящие из бараков, в которых живут рабочие, строящие новый водопровод для Москвы. В этом районе запрещено купаться в Москве-реке. Вдали — Москва. Мы останавливаемся на несколько минут на опушке и собираем цветы. Несколько вызванных поездкой замечаний. Во всех прилежащих к Москве окрестностях разбросаны виллы, не обозначенные на географических картах, в том числе и особняк Горького, где живут руководители и их гости, или же благосклонно принимаемые писатели. Встречаются широкие мощеные дороги. Спрашиваешь, куда они ведут? Отвечают, к дачам. Вдоль дорог стоят милиционеры. Они также скрыто наблюдают из леса. Сергей встречает их там. На горизонте вырисовывается стоящий в лесу красивый белоснежный санаторий. Спрашивают, для кого он? Отвечают, для высокопоставленных членов правительства. Спрашиваю, что сделали с огромным укрепленным поместьем нефтяного короля Зубалова? Отвечают, там дачи и зона отдыха для того же высокого общества. По дороге встречаем машину Бориса Пельняка, у которого, как и у других писателей, тоже есть дача в окрестностях Москвы. Многие писатели, как и Пельняк, теперь имеют машины. Но мы также встречаем по дороге мужиков и рабочих, которые бросают на нас мрачные взгляды. Какая-то старая женщина показывает нам кулак. Возможно, я что-то неправильно понял, но я записываю по ходу дела свои впечатления. Может быть, они потом будут скорректированы. Горький часто ездил в Италию и подолгу жил там, но, кажется, он плохо знает ее за пределами неаполитанской части, и ему так и не удалось научиться говорить по-итальянски. Он рассказывает много забавных историй о людях Соррента и Капри. Он достаточно сдержан по отношению к Муссолини и считает его просто хвостуном. Он признает целесообразным часть сделанного им, в частности, осушение понтийских болот. Кажется, советские послы в Италии находятся в хороших отношениях с Дуччи. В Сорренто Горький жил на вилле одного большого оригинала, герцога де Каприола, который занимался только тем, что каждый месяц заказывал себе новые костюмы, а для того, чтобы освободить для них место в шкафах, выбрасывал тачками в море семейные архивы. Рассказывает, что на одном из приемов, на который он созвал весь местный свет, после того, как его долго прождали, он появился в комбинезоне, подпрыгнув, повис на люстре, качнулся на ней пару раз и исчез. Его дочь говорила Горькому, что во время месячных женщина не должна мыться, если она хочет, чтобы ее любили. Ее запах притягивает мужчину. По просьбе Горького я рассказываю ему о Д'Аннунцио. Из всех его произведений он особенно выделяет его «Триумф смерти», в частности, описание процессии. «Триумф смерти», 1894, роман Габриэле Д'Аннунцио, 1863-1938. Также с восхищением он спрашивает меня о Кардуччи, сожалея, что не познакомился с ним. Говорит о его гимне «Сатане». Джозуэ Кардуччи, 1835-1907, итальянский поэт и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии 1906 года. Имеется в виду его антирелигиозное стихотворение «Гимн Сатане». Рассказывает сатирические истории о Бальбо, маршале авиации, прославившемся своей жадностью. Он накопил 23 миллиона. На официальном приеме в одной из южноамериканских республик, где он совершил со своей эскадрой посадку, ни он, ни президент не владели в достаточной мере французским языком, на котором они решили объясняться. Поэтому президент сказал своему гостю, что рад приветствовать самого большого вора Италии, на что Бальбо скромно ответил, что в Италии таких хороших, как он, воров много. «Волер от волер» имеет два значения во французском языке — летать и красть. Производное же «волер» употребляется только в значении «вор». Президент должен был бы сказать «авиатер». В другой раз, возвратившись из официальной поездки в Румынию, он хвастался Муссолини пышностью приема и роскошью приборов, вилок, ложек из чистого золота. Муссолини попросил: «Покажи их». Еще один анекдот о балканских странах. Как-то на дипломатическом обеде в Румынии английский посол вынужден был констатировать, что из его кармана пропали часы. Он незаметно объяснился по этому поводу с хозяином приема, президентом Совета страны, который спросил у него: «Кто сидел рядом с вами?» «Болгарский министр». «Прекрасно. Ни о чем не беспокойтесь. Мы их вам вернем». И действительно принес ему их через несколько дней. Удивленный англичанин спросил: «Как же вам удалось заставить его вернуть часы?» «Фу», — ответил президент, — «он этого не заметил». Горький с большим уважением относится к болгарам, чем к румынам, называет произведения некоторых болгарских писателей, но даже не упоминает о творчестве Истрати. Панаит Истрати, 1884-1935, румынский франкоязычный писатель. Ролан поддерживал Истрати в начале его творческого пути и даже называл его «балканским Горьким», основываясь на внешнем сходстве их жизненных путей. В 1928 году Истрати приезжал в Советский Союз, где встречался с Горьким. По возвращении из СССР выпустил трехтомное сочинение «К другому пламени», написанное в сотрудничестве с двумя видными троцкистскими деятелями и содержащее резкие нападки на нашу страну, после чего от Истрати отвернулись Горький, Ролан, Цвейк. Как о человеке, он позднее говорил о нем с антипатией. Они как-то встречались в Москве, и Горький почувствовал к нему неприязнь. Истрати, я полагаю, ответил ему тем же. Но я избегал этого разговора во время моего пребывания в СССР. Истрати недавно умер, и мне было бы трудно слушать строгие суждения о нем, хотя, увы, его легкомысленное поведение давало к тому основание. К ужину приехал Минс, секретарь редколлегии серии «История гражданской войны», куда он написал много глав об английской и французской интервенции. Минс родился в 1896 году, советский историк, академик. Нам показали документальный фильм о последнем праздновании 1 мая, который дополнил мои впечатления о великолепном параде 30 июня. В переливающемся через край энтузиазме делегации толпы нет ничего наигранного. Руководители страны, мимо которых идет демонстрация, принимают ее энтузиазм как должное, и в этом тоже нет ничего наигранного. Чувствуется, что им нравится прекрасное зрелище, которое они устроили себе, и смотрят его с интересом, удивлением и любопытством, как большие дети, для которых все внове. Так, например, Ворошилов показывал Сталину на самолеты в воздухе, как будто никто из них раньше их никогда не видел, и Сталин смеялся, как ребенок. К нашим впечатлениям от праздника 30 июня добавились теперь впечатления от первомайского военного парада, танков, самолетов и от озабоченных лиц помрачневшего дипломатического корпуса, особенно японского посла.